Гимназия человеколюбивого общества. Осенью 14-го года я поступил в школу, в гимназию человеколюбивого общества, ту самую, где одно время учился Бенуа. Она находилась на Крюковом канале против колокольни Чивакинского, недалеко от дома Бенуа, того самого, от которого отходила конка в колонну. На этой конке я любил ездить своей нянькой, забравшись на империал. Какой волшебный вид открывался на город с империала. Учиться я поступил 8 лет и сразу в старший приготовительный класс. Родители выбирали не школу, а классного наставника. И он в этом старшем приготовительном классе был действительно замечательным. Капитон Владимирович. Он был строг, представителен, умен и отечески добр, когда это было можно. Это был воспитатель с большой буквы. Ученики его уважали, любили. Ученики, но они были со мной совсем другими, и у меня с ними сразу пошли конфликты. Я был новичок, они уже учились второй год. Многие перешли из городского училища. Они были опытными школьниками. Однажды они на меня накинулись с кулачками. Я прислонился к стене и, как мог, отбивался от них. Внезапно они отступили. Я почувствовал себя победителем и стал на них наступать, но я не видел инспектора, которого заметили они. В результате у меня появилась запись. «Бил кулаками товарищи, инспектор Мамай». Как я был поражен этой несправедливостью. В другой раз они бросали меня на улице снежками и подвели к маленькому оконцу, из которого за поведением учеников наблюдал все тот же инспектор Мамай. В дневнике появилась вторая запись. «Шалил на улице инспектор Мамай». И родители вызвали к директору. Как я не хотел ходить в школу. По вечерам, становясь на колени, чтобы повторять вслед за матерью слова молитвы, я еще прибавлял от себя, утыкаясь в подушку. «Боженька, сделай так, чтобы я заболел». Я заболел. У меня стала подниматься каждый день температура на 2,3 градуса выше 37. Меня взяли из школы, чтобы не пропускать год, наняли репетитора. Это была польская школьница-беженка, была зима 15-го года. Маленькая, худенькая, она нанималась заниматься со мной за плату вместе с обедом. За обеденным столом она казалась совсем маленькой, и отец из жалости к ней подпилил ножки обеденного стола. Потом этот обеденный стол всегда приходилось ставить на стеклянные подножки от рояля, чтобы вернуть ему прежнюю высоту. От этой польской девочки я получил еще один урок национального воспитания. Рассказывая мне русскую историю, она увлеклась, стала говорить про польскую историю. Я взял да и выплюл ей в лицо. Никакой польской истории нет. Я, очевидно, спутал историю с учебником истории. Учебника истории Польши действительно на русском языке не было. Но польская школьница стала мне возражать и вдруг заплакала. Этих слез мне и сейчас стыдно.